купаться в свете теплом и густом, ловить руками в нем дельфини души, коралловых созвездий блещет дно, прозрачных рыб выплескивая к суше, рассыпав перья изумрудных крыл, свет льется в мир, его не сдержит осень. Нектар блаженства затопляет мир, и нас с тобою за собой уносит. От берега по волнам облаков, светающих над нами континентов, нам пробудить в душе ее любовь, для жизни вечной вечную любовь, в ребенке том целующем поэта. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, светителями лишь его забав, капризный бог запутает все снова, влюбляется и каждый раз не прав, и каждый раз не выговорит слова. Что было первым прежде этих строк, длинною в жизнь точнее и мудрее, любви нас разменявший на прок, стихотворение, что тебе милее. От берега по волнам облаков, светающих над нами континентов, нам пробудит в душе ее любовь, для жизни вечной вечную любовь, ребенки дом целует.